Послы Скамы. Москва, Грановитая палата, год 1581. Государь, в палату зашел посыльный, низко поклонившись, он тихо произнес: «Делегация от купцов Строгановых с Пирми Великой». «Час от часу не легче», — пробормотал человек в черной соболье шубе и кутье, расшитой жемчугом. «Андрейка!» — он пнул ногой слугу, сидевшего рядом. «Почему в палатях плохо топлено, черт бородатый?» Слуга бросился в ноги царю и проревел: «Так с утра отопили, государь!» «Вечер уже!» — царь легко стукнул слугу посохом по спине. «Иди и распорядись, чтобы еще раз отопили, беда мне с вами! Все отлынить от трудов норовите! Вниз спущу, пусть высекут. Ну да бог с вами!» Шут, сидевший у трона, видя, что царь отошел от гнева и теперь можно что-нибудь сострить, на четвереньках подполз к царю и взял его за руку. «Ну, чего тебе, дуралей?» Царь милостиво посмотрел на шута, который сейчас преданно глядел ему прямо в глаза, словно дворовая шавка. «Сказай, чего хочешь, так говори». Шут поцеловал царю руку. «Но полно тебе подлизываться-то, говори, чего хотел». Шут встал на четвереньки, снял свой колпак и смял его в руках. «Государь, купцы Строганова пришли. С челобитную к тебе, государь!» Царь отмахнулся рукой. «Да знаю я, зачем они пришли. Опять земельки просить, все им мало. Не за пользу престолу радеют. Все мошну свою купцы набить не могут». «А ты прими, Вань, Строгановых!» — не унимался шут. «Чай, вести добрые из земли Камской принесли». «Знаю я, какие вести они принесли». Царь сел на трон. «Они думают, у батюшки царя войска много, выручит государь. А у меня вон ливонцы под носом опять войну затеяли». Царь вытянул руку, облаченную в кафтан, шитый жемчугом, в сторону запада и погрозил пальцем. «Не христи римские!» Он сжал кулаки и грозно посмотрел на распластавшегося у его ног шута. «Они там со своими татарами да местными народишками справиться не могут, а у меня, почитай, все царство православное о защите молит. Выслушать выслушаю, но стрельцов не дам. Пущай своими силами управляются. И точка!» Царь стукнул посохом по полу. «Зови их!» Царь помнил распри торговых людей между собой. Пилымский князь со своими людьми в осень 1581 года прямо на Семенов день осадил Чердынь, Конкор и другие чусовские городишки, а Никитка Строганов отсиделся в своем городке Орел, пока нехристи грабили и чинили осаду братьям его, Максиму и Семену Строгановым. Меж собою согласие купцы найти не могут. Все на царя надеются. «Батанов!» — крикнул Иван Грозный, дьяка посольского приказа. «Принеси к нам жалобную грамоту Семена Строганова на брат своего. Посмотрим, что они на сие скажут. И пусть, наконец, заходят, чего у дверей мятся». Царь указал посохом на двери. Двери дворца распахнулись, и в палате вошли три мужика в соболиных кафтанах, перевязанных шелковыми поясами. Смяв в руках шапки, они ответили три низких поклона и встали, как истуканы, опустив глаза в пол. «Проходите, коль пожаловали, купцы!» Строгановы сделали шаг вперед и застыли. «Сказывайте, с чем пожаловали!» И царь подал знак рукой. Никита Строганов прокашлялся, увидел так близко царя, и к его горлу подкатил ком, лоб покрылся испариной. Не в силах что-либо выговорить, он толкнул брата рукой. «Говори, Максим, царь ждет!» Максим встрепенулся. Поначалу его глаза судорожно бегали по царским палатам, словно ища укрытия от неминуемого гнева. Но затем он успокоился и, в очередной раз поклонившись царю, произнес: «Народ православный, что по берегам Камы живет, да и мы, купцы, государь, просим у тебя защиты, покровительства и содействия в делах наших торговых». Глаза царя налились злостью. «Стрельцов не дам!» — крикнул он. «Почитай, так деревеньки обезлюдили после Ливонской!» «Знаем, государь!» — Строганова вновь отвесили поклон. «Просим тебя не за вотчины наши, а за землю новую, за сибирскую, что казну твою пополнит изрядно и веру нашу за Урал камень принесет». «Казну наполнит, говоришь?» Царь переменился в лице. Хитер был Иоанн Васильевич. Еще тогда, четверть века назад, в 1555 году, послы сибирского хана Едигера привезли ему грамоту и прошение принять Сибирь под свою сильную руку вместе со всеми улусами и народом. Но без военной операции это было вряд ли осуществимо. Москва только взяла под свою руку Казань и Астрахань. Но стоит ли говорить об этом сейчас Строгановым? «А велика ли та земля сибирская, купцы? Сколько с нее доходу можно брать?» Царя явно заинтересовало предложение Строгановых. «Сколь возьмешь, государь, все твое», — продолжал Максим. «Только у самих нас силы-то не хватит землю такую у кучума хана отобрать, да людишек православных за Урал камень расселить». «Об этом после», — царь поднял руку, показывая купцам, что ему нужно подумать. Иван Васильевич подошел к зеркалу. Седые волосы выбивались из-под кутии нечесанными прядями. «Старею, старею, купцы, некому государство доверить». Царь обернулся к иконам и перекрестился. А было время, хорошо гулял Иоанн Васильевич по землям московским. «Ну», — Максим толкнул Семена в бок, — «говори, видишь, царь сомневается». «Государь, дозволь молвить!» Младший Строганов сделал шаг вперед. «Но...» — царь поднял глаза на него. «Говори!» «У прошлом годе купцы аглицкие в соль Вычегодскую заезжали. Ищут путь за Урал камень и в Сибирь. Говорят, хороший подарок та Сибирь и ее величеству королеве Елизавете будет». На царя нахлынул внезапный приступ ярости. Он бросил посреди зала посох и подбежал к Строгановым. Схватив Семена за грудки правой рукой, он сложил пальцы левой в кукиш. «Шиш ей, Елизавете, а не Сибирь. Сами возьмем. Казань и Астрахань взяли. И с Сибирью, даст Бог, управимся». «Так и мы о том, государь!» Строгановы облегченно выдохнули и переглянулись. «Ну вот видишь, они токмо помощи просить могут, купцы», — царь указал шуту на Строгановых. Шут, весело взвизгнув, перевернулся через голову. «Лиска, девка дворовая, не нам, государям московским, чита!» Он скорчил в зеркало рожу и разлегся у трона. «Не токмо помощи, государь!» Максим сделал знак. Двери в палате открылись, и слуги Строгановых положили у трона большую связку соболиных шкурок. Здесь были и темно-бурые, и светлые соболя, и лисьи шкурки, тщательно выделанные охотниками из пермских племен, заселявших берега Камы и Вишеры. У ног царя поставили небольшой сундук, доверху наполненный пермяцкими украшениями из золота и серебра. Большая золотая тамга, в которую было вставлено несколько драгоценных камней, переливалась в свете солнечных лучей, проникающих через маленькие окна царских палатей. Царь прикрыл рукой глаза. «Вижу, богатство немалое, купцы». «Велика земля за Урал камнем», — молвил Максим. «И тебе, государь, с той земли большой прибыток будет. Только не оставляй детей своих без царской милости. Помоги казачкам, государь». «А мы уж, государь, тебе земли сибирские как на блюде принесем. Складно говоришь, Максим. Царь подошел к столу и налил в бокал студеного морса. Будут вам, казачки, самые отважные, что есть в государстве моем. Садись, пиши. И царь указал посольскому дьяку на стол. Кому писать-то, государь? Посольский дьяк вопросительно уставился на царя. «Пиши так, верному нашему служивому человеку, старейшине круга казацкого, атаману Ермаку Тимофеевичу. Просим тебя, не мешкая, собрать дружину казацкую и идти на Каму-реку к торговым людям Строгановым. Печать и подпись. А вы, купцы, снарядите атамана нашего хлеба и пушек, ядер пушечных без меры дать. Ничего не жалеть для дела». Царь довольно хмыкнул и подошел к зеркалу. Скорчив кривую рожу, он вновь соорудил кукиш, ткнув им прямо в зеркало. «Хрен тебе, Лизавета, а не Сибирь!» Строгановы рассмеялись. «Цыц мне!» Царь повернулся к купцам. «И чтобы казачки не жаловались, что не додали им купцы заряда пушечного али хлеба! Без меры дадите!» «Как можно, государь?» Строгановы склонили головы. «Все сделаем, как велишь». «Ну а с вами мы опосле о награде и вотчинах поговорим. Не обижу». Царь подошел к окну. «Максим!» — кликнул он одного из братьев. «Поди сюда. Чего видишь?» Максим нерешительно подошел к царю и выглянул в окно. На стеленной листвянкой мостовой стояли трое англичан и о чем-то ожесточенно спорили между собой. «Негацианты, аглицкий государь», — произнес Максим. «То-то же», — царь кивнул головой. «Учуяли собаки, что земелька сибирская из-под ног уплыть может? Повезут Лизавете весточку, а там и экспедицию в Сибирь снарядят». «И что делать, государь?» Максим виновато посмотрел на царя. «Не мешкать», — сурово произнес царь. «Как прибудут казаки, так и в поход отправляйте». «Поняли». Строгановы кивнули головой и поклонились. «А теперь ступайте». Царь сел на трон и крепко задумался. «Война с Кучумом дорого бы обошлась казне, да и ливонцы никак не успокоятся. Снаряжать экспедиции в Сибирь значит оголить западную окраину государства. А тут эван как вышло. Купцы сами в ноги поклонились. Почему же не взять земельку, коли они за свои деньги снарядят казачков? Такого рода убытки и казна стерпит, и казачкам работа. Нечего им по Волге шастать да разбойничать». От размышлений царя оторвал посыльный. Он ворвался в палать, словно ураган. Упав на колени, посыльный тихо произнес: «Государь, владык-митрополит к тебе». Царь удивленно поднял брови. «С чего бы? Он и раньше в мирских делах с митрополитом не советовался». «Ну, раз уж пришел владыка, то примем». Шаги митрополита по дворцу были слышны издали. Митрополит прошел в палате к иконостасу и три раза перекрестился. А было слышно, как митрополит тяжело дышит. Постоянные разъезды по дальним монастырям подорвали его здоровье. Буквально за несколько лет он превратился в дряхлого, вечно кашляющего старца. «Слышал я, государь, ты дело великое затеял. Землю сибирскую под свою руку взять решил». «С Божьей помощью, владыка!» Царь сошел с трона и подошел к митрополиту. «Отправлю, владык, казачьи отряды к торговым людям Строгановым. Пущай они снарядят да отправят казаков за Урал камень». «Что ж, дело богоугодное», — произнес митрополит и, повернувшись к иконам, вновь перекрестился. Царь сел за стол и хлопнул ладонью по скамье. «Садись, владык, поговорим». Митрополит сел рядом с царем. Царь сделал небольшую паузу и посмотрел на митрополита. Да, возраст давал о себе знать. Лицо митрополита было покрыто мелкими темными пятнами. «О митрополии сибирских пришел поговорить, владыка». «Верно, государь, о ней самой». «Так рано еще, владыка, под Кучумханом пока Сибирь». Царь тяжело вздохнул. «Как Бог управит, так и о митрополии думать будем. А тебе решать, кого на кафедру ставить». «Вань, а Вань!» — в палате влетел Шут. «Вели Лизавете посольство великое слать». «Это еще зачем?» Царь сердито посмотрел на Шута. «Как зачем, Вань?» — не унимался Шут. «Подарки слать? Я уже все приготовил». Шут протянул царю деревянную шкатулку, покрытую резьбой. «Посмотри, государь, хорош ли подарок?» Царь поднял крышку шкатулки. Лицо царя приняло удивленное выражение, сменившееся на громкий хохот. В шкатулке лежали кукиш, слепленный из черного хлеба, и клочок бумаги. Царь развернул и прочел. «Шиш тебе, Лизавета, а не Сибирь!» Поначалу его глаза налились гневом, но затем уголки губ поднялись, и он хрипло рассмеялся. «Взгляни ты, отче!» — ехидно заулыбался Шут. Митрополит осторожно заглянул в письмена и тоже расхохотался. Царский Шут был сегодня в ударе. На него нашла какая-то неведомая дурость, переплетающаяся с остроумием. То ли визит Строгановых на него так подействовал, то ли приход митрополита. Про то царь и не знал. Он лишь протянул руку с массивными перстнями на пальцах и ласково потрепал Шута за ухо. «Дурень, разве можно так с царскими особами обращаться?»